Я был бы очень рад видеть все это в отдельном кабинете. Но согласись же, не объявить на афише, что серпантини будет завернута в одну тряпку, это значит поставить всех в пренеловкое положение. Если б я знал, я не повел бы туда мою невесту. Миша рассеянно шарит в корзинке с бисквитами. Послушай, оставь бисквиты. Ведь противно же есть, если все перетрогаешь. Смотри, как на тебя смотрит кузина. А все от того, что ты рассеян. Эх, мечтатель. Миша, сконфуженно мыча, удаляется в другой угол. Старик внезапно хозяйки. Нина, сиди смирно. У тебя на спине платье расстегнулось. Да полно, дядя. Нельзя же при всех. Вы слишком откровенны. Старается незаметно застегнуть платье. В комнату впархивает молодая дама, за ней идет огромный рыжий господин. Ах, здравствуйте, здравствуйте. Вот, позвольте вас познакомить, мой жених. Очень приятно. Угрюмо удаляется в угол. Пожалуйста, не обращайте на него внимания, он очень застенчив. Ах, представьте, какой случай. Торопливо пьет чай и шепотом рассказывает хозяйке что-то пикантное, судя по тому, что обе ерзают по дивану и хихикают. У тебя мой платок. Жених угрюмо вытаскивает платок. Пей да помалкивай. Молчат, пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к другому. В последнем легко узнать того, кто увел незнакомку. Костя, друг, да она у дверей дожида. Запинается на полуслове. Все становится необычайно странным. Как будто все внезапно вспомнили, что где-то произносились те же слова и в том же порядке. Михаил Иванович смотрит странными глазами на поэта, который входит в эту минуту. Поэт, бледный, делает общий поклон на пороге притихшей гостиной. Мы вас только и ждали. Надеюсь, вы прочтете нам что-нибудь. Сегодня пристранный вечер. Наша мирная беседа не клеится. Точно кто-нибудь умер. Богу душу отдал. Ах, дядя, перестаньте! Вы всех окончательно спугнете! Господа, обновим наш разговор. Вы прочтете нам что-нибудь, не правда ли? С удовольствием, если это займет... Господа, молчание! Наш прекрасный поэт прочтет нам свое прекрасное стихотворение и, надеюсь, опять о прекрасной даме. Все замолкают. Поэт становится у стены, прямо против дверей в переднюю, и читает. Уже сбегали с плит снега, блестели, обнажая с крыши, когда в соборе, в темной нише, ее блеснули жемчуга, и от иконы в нежных розах медлительно сошла она. Покраснели и гаснут ступени. Ты сказала, сама приду. У входа в сумрак молельни я открыл мое сердце, жду. Что скажу я тебе, не знаю. Может быть, от счастья умру. Но огнем вечерним сгорая привлеку и тебя к костру. расцветает красное пламя. Неожиданно сны сбылись, ты идешь над храмом над нами, беззакатная глубь и ввысь.